возраставшее на философии энциклопедистов, влагали эти чувства и идеи в юные сердца, воспитывали их в духе безбожной Франции, в духе вольтерианства, в духе издевательства над христианством, внушали им презрение к родине, внушали преклонение пред Европой. Дело дошло до того, что дворяне почти забыли русский язык. Детей учили только по-французски, читали исключительно французские книги, русский язык считали языком простонародья, над религией издевались, духовенство унижали, считали ниже своего достоинства принять в дом священника и не терпели, совсем не терпели никакого увещания, никакого обличения. Поверите ли вы, что однажды великий святитель Тихон Задонский стал кротко и смиренно увещевать одного молодого дворянина оставить вольнодумство, вернуться к вере отцов? И этот дерзкий молодой человек ударил святителя по лицу. Святой упал ему в ноги и просил простить, что его огорчил. И это так потрясло молодого человека, что он сразу устыдился, оставил вольнодумство и стал примерным христианином. Вот каков был дух во второй половине XVIII века, до начала XIX столетия, а в XIX столетии на место вольтерианского вольнодумства пришли и широко распространились новые веяния. Мистические учения протестантского духа далеки от подлинного христианства. Появилось и масонство, которое было враждебно христианству. В высшем обществе при Александре I Благословенном широкой волной разлилось мистическое сектантство, и продолжали русские люди отставать от смиренного евангельского христианства. Видите, как глубоки, как давние корни нашего безбожия. В чем же причины? Почему увлекает людей безбожие? Почему так поддались волне вольтерианства? Почему поддались сектантской мистики? Только потому, что люди были горды, что не было у них смирения, только потому, что были бесконечно далеки от настроения, которое всецело владело сердцем святого апостола Павла, который говорит, что не хочет знать ничего, кроме Христа. Он отверг все, всю мудрость человеческую. Он хотел знать только распятого Христа. Он нас предупреждает, чтобы мы не увлекались всяким ветром учения, не увлекались философией. С 50-х и даже с 40-х годов все русское общество увлеклось философией Гегеля, противоречащей христианству, той философией, которая и в наше время в великом почете. Не хотят слышать русские люди этого предупреждения апостола Павла не увлекаться всяким ветром учения, всякой философией, а жить в простоте христианской.